Глава 33. Станица Безымянная, 1945 год. Чтобы посетить Безымянную, Воронцову пришлось брать отгулы. Полковник, начальник его отдела, не возражал, чтобы молодой перспективный подчиненный немного отдохнул. Однако перед тем, как отпустить его, вызвал к себе. «Садись», — Павел Степанович указал на стул с высокой спинкой. «Ты уже в курсе, что Курилин найден мертвым у себя в квартире?» Воронцов поймал пристальный взгляд и смело вернул его начальнику. «Что бы я был за работник, если бы об этом не знал?» Он печально вздохнул. «Для всех нас это большая потеря, особенно для меня. Алексей Павлович многому меня научил. Вы были с ним как друзья, а не как начальник и подчиненный», — заметил полковник, все еще буравя его глазами. «Мы предполагаем, что это самоубийство». В кармане халата Курилина обнаружен коробок с ядом, вызывающим сердечный приступ. На коробке только его отпечатки. Следовательно, он сам. Ты случаем не в курсе, что подтолкнуло его к уходу из жизни? В тот день мы виделись с капитаном, разговаривали с ним. Сергей наморщил лоб, изображая работу мысли. Я обратил внимание на его подавленное состояние. Однако он ничего не сказал, а я не спросил. Теперь жалею об этом. «Ну, жалеть-то об этом не нужно». Полковник дернулся, и все его грузное тело заколыхалось вместе с двойным подбородком. Курилин был довольно скрытным человеком. Что ж, может быть, время покажет, что заставило его принять яд. «Возможно», — кивнул лейтенант. «Разрешите идти, товарищ полковник». «Иди». Павел Степанович потянулся к бумагам, и парень подумал, что Курилин, к сожалению, не заслужил особо теплых слов у своего начальства. Он не услышал обещания о том, что они обязательно разберутся, накажут виновных. Никаких эпитафий. Наверное, капитану бы это не понравилось. Он успел вскочить в автобус, ехавший до Армавира, старый, разбитый, почти целый день скакавший по еще не отремонтированным дорогам, как раненый олень, но все-таки доставивший в старый город. Переночевал в гостинице, а потом отправился на импровизированный рынок, где продуктов было гораздо меньше, чем самой разнообразной одежды и других вещей, даже собраний сочинений классиков. Он расспросил, есть ли продавцы из станицы Безымянной, и нанял одного старичка лет 70 в протертом до дыр полушубке, в котором, наверное, было не жарко даже летом, с повозкой, запряженной замаренной гнедой лошадью. Он запрыгнул на рыжую рогожу, служившую подстилкой, старик стюганул клячу, и она поплелась, еле таща скрипевшую повозку. «В дороге заночевать придется», — буркнул возница. «Ты как, к холодам привычный? Чай в лесу зябко будет». «Привычный». Сергей поежился, представляя ночевку. Жаль, что он не взял с собой одеяло. Впрочем, зачем ему было брать одеяло? «Тогда вперед!» Дедок еще раз стеганул кобылку, прикрикнув: «Давай, бедовая!» Но она не ускорила шаг, и в голову Воронцова закралась мысль, что, возможно, одной ночевкой не обойдешься. Машина, на которой они ехали в станицу с Курилиным, была не в пример быстроходнее и топлилась почти сутки. «Зачем тебе наша станица?» — поинтересовался старик. «Родственники чи еще что?» «Родственники». Уклончиво отозвался Воронцов. «Давно не виделись». «Чего же к себе не пригласишь?» — съехидничал возница. «Чай в городе — жизнь лучше». «Это как сказать». Сергей прилег, подложив руку под голову. «Може, и за 2 дня доберемся», — пообещал дед. «Може, и раньше. Дорога пока мест хорошая. Ты, милок, подремли. Кобылка дорогу знает. Это я к тому, чтобы ты не пугался, если меня езда утомит». Тряска действительно укачивала, убаюкивала. Воронцов, свернувшись калачиком на повозке, укрывшись рыжей рогожей, уснул, пробудившись только к вечеру. Дедок, хитро улыбнувшись, протянул ему краюху хлеба, посыпанную солью, и кусок розового сала. «Чи проголодался? Пожуй!» Воронцов не стал отказываться. Плотные белые зубы вонзились в хлеб. Он радовался, что возница оказался не шибко разговорчивый. Сергей не любил дорожные разговоры со случайными попутчиками. Делая вид, что любуется невысокими, немного кривыми березками, он напряженно размышлял. Скоро он приедет в станицу, он отыщет сокровище и отдаст своему начальству. Это ясно. Но какую байку Сергей придумает? Как объяснит, откуда узнал про сокровище и почему не рассказал все сразу? Не поверил Курилину и решил сам все проверить. Звучит неубедительно. Настолько неубедительно, что ему могут пришить убийство Алексея Павловича. Что же сказать? Воронцов размышлял до глубокой ночи и не находил ответа. Когда старик, остановившись у шустой речки и напоив лошадь, решил остаться здесь на ночлег, лейтенант заснул тревожным, беспокойным сном. Неугомонный дед разбудил его засветло, и лошаденка снова поволокла повозку. И снова тяжелые мысли одолевали молодого офицера и не покидали его до самой станицы. Он так ничего и не придумал, решив действовать по обстоятельствам. «Какой дом тебе нужен, попутчик?» — поинтересовался старик, моргая седыми ресницами. «Семена Орлова, дедушка», — ответил Воронцов, отводя глаза. «Героя, значит, нашего, командира партизанского отряда», — рассудил возница. «Родители его там сейчас с невесткой и внучатами живут. Они, что ли, твои родственники?» Его любопытство начинало действовать на нервы. «Приставучий ты, дед!» — буркнул Воронцов. «Все тебе расскажи!» «Знакомы это мои! Доволен?» Старик растерялся и замахал рукой. «Извини, милок, коли обидел. Вон их дом, угловой. Мне налево надо, к председателю колхоза. Ты уж до Орловых сам дошагай». Поблагодарив старика, Воронцов взял чемоданчик, в котором вез мешки для драгоценностей, и, пройдя метров 10, остановился перед добротным домом в 4 окна. На пеньке возле дома сидел пожилой мужчина, чуть моложе возницы. Густые седые волосы слегка курчавились, глаза печально смотрели из-под нависших бровей. В складках морщины застыла слеза, которую он почему-то не смахивал. «Сына, наверное, вспомнил», — подумал Сергей и приветливо улыбнулся старику. «День добрый, хозяин!» «Добрый», — отозвался Орлов. «Ты кто будешь?» «Вот мои документы», — Воронцов показал ему удостоверение. «Я сотрудник НКВД лейтенант Воронцов. Мое начальство командировало меня в Безымянную, чтобы забрать мешок, который некая гражданка Годлевская спрятала у вас в погребе». Старик широко раскрыл водянистые глаза. «Гражданка Годлевская? У меня в погребе? А вы не ошиблись часом? Дело в том, что я не знаю никакой Годлевской». Сергей растерялся и покраснел. «Может быть, к вам приходили от Боголепова и Куропаткина и просили сохранить один груз, очень ценный?» «Что ж, сам Богдан Боголепов приходил. Отпираться не стану», — кивнул Орлов. «Только ничего прятать не просил. Обещал, что семьям погибших партизан выдадут деньги. Они с Куропаткиным поехали в город, чтобы обменять их на новые. Да пропали». Воронцов почувствовал, как кровь стынет в жилах. Значит, партизаны действительно обещали деньги семьям своих погибших товарищей. А они с Курилиным им не поверили. «И все же, если позволите, я осмотрю погреб», — сказал Воронцов. Отец Семена не возражал. «Осмотри. Мне скрывать нечего. Что найдешь ценного, забирай. А мне бы денежки не помешали». Он провел Сергея в дом, слегка кивнул возившейся у печи пожилой усталой женщине и рывком открыл погреб. «Погоди! Сам сначала спущусь. Тебе посвечу!» Кряхтя, старик стал опускаться по скрипучей лестнице, и вскоре послышался его голос. «Давай!» Сергей сбежал за ним. В маленьком погребе хранились пара килограммов картошки, сморщенные яблоки прошлогоднего урожая и банок 5 варенья. «Раньше погреб ломился от продуктов. Все гады фрицы позабирали», — пожаловался старик. «Да ты, милок, не стесняйся. Ищи, что надо». Сергей засучил рукава и за полчаса перерыл все в погребе. Никакого следа сокровищ он не нашел. «Дедуня, а дома Боголепова и Курочкина покажешь?» — поинтересовался он. «Отчего ж не показать? Покажу», — охотно отозвался старик. «Пойдем со мной. Чай там тоже станешь ценности искать. Зря». Какое-то шестое чувство подсказывало Сергею, что он прав. А виноват во всем негодяй Курилин, заподозривший в воровстве честных людей, которые были вынуждены себя оговорить, чтобы спасти семьи от расправы. Однако он не отказался от поисков, и сопровождаемый удивленными и недовольными взглядами чад и домочадцев Боголепова и Куропаткина пошарил в погребах их домов. Наблюдая за тем, как он перебирал каждый клубень проросшей картошки, жена Боголепова, еще не старая женщина, сломленная недавно свалившимся горем, тихо спросила. «А мне теперь деньги полагаются? Богдан тут другим обещал. Но нашей семье ведь тоже что-то причитается, правда?» «Правда», — тихо ответил Воронцов и поспешил выйти из дома. «Я все узнаю и с вами свяжутся», — бросил он на прощание и побрел по проселочной дороге, спотыкаясь о каждый камень. Оказавшись за станицей, он повалился лицом в выжженную солнцем траву и зарыдал без слез, сотрясаясь всем телом. Из-за призрачных драгоценностей погибло столько людей, и все зря. Зря. Подлец Курилин. Впрочем, он сам тоже подлец. Сколько времени лежал лейтенант, давясь рыданиями, он не помнил. Его подобрал возница, помоложе первого, и снова скрипучая телега повезла его сначала через бревенчатый мост над желтой речкой, потом по каменистой дороге, с обеих сторон окаймленной лесом, в Армавир.